меня пробирает дрожь. «Тебе холодно, любимая!» — бормочет он, крепче сжимая меня. Наши сердца бьются так громко. Мы чуть ли не слышим их. «Я боюсь», — говорю я. «Боюсь, что Джейн поймают. Боюсь, что наше венчание не состоится». «Успокойся», — утешает он меня. «Ну почему ты сразу думаешь о плохом?» «Вся моя жизнь научила меня этому», — отвечаю я. «А ты разве не боишься?» «Конечно, боюсь», — признается он. Многие назвали бы нас сумасшедшими уже за одни мысли о том, что мы собираемся сделать сегодня. Но я хочу назвать тебя своей женой. Катерина, я готов рискнуть всем, чтобы обладать тобой. Я тебя люблю. Я открываю рот, впиваюсь в его губы, ласкаю его спину, плечи, меня одолевают слабость, томление. Он будет моим. Этот чудесный, удивительный мужчина, которым я так долго восхищалась. А когда я буду принадлежать ему по закону, никто, даже королева, не сможет встать между нами. Через полчаса возвращается запыхавшаяся Джейн с круглолицым маленьким священником. У него светлая веснушчатая кожа, рыжая борода и черный длинный балахон, отороченный овчиной. Такие носят кальвинисты в Женеве. Она нашла его в церкви Святой Маргариты у Вестминстерского аббатства. 10 фунтов, предложенные ему Недом в качестве гонорара, легко убеждают священника, который выражает готовность соединить 2 молодых и страстных влюбленных супружескими узами. Он не спрашивает, кто мы такие, хотя по дому и по нашей одежде должно быть ясно, что мы благородного происхождения, но и своего имени он нам тоже не сообщает и не облачается в стихарь. Примечание. Во время службы англиканский священник должен был надевать стихарь. Наиболее фанатичные реформаторы выступали против этого, но согласно акту о единообразии от 1559 года священникам предписывалось служить в стихарях. Конец примечания. Джейн помогает священнику подготовиться к церемонии, и он говорит ей, что она самая хорошенькая из всех служек, каких ему доводилось видеть. Это немного снимает напряжение. «Прошу вас, встаньте здесь лицом к окну», — говорит он, открывая книгу общих молитв. «Мы становимся бок о бок. Джейн за нами, и брачная церемония начинается». Нед достает изящное золотое кольцо и надевает его мне на палец, когда мы приносим супружеские клятвы, после чего священник объявляет нас мужем и женой. И церемония заканчивается. Удалось. Наконец-то мы законные супруги. Джейн провожает священника вниз, расплачивается с ним из собственного кошелька. У Неда столько денег не нашлось, и закрывает за ним дверь. Пока ее нет, молодой муж снова с любовью заключает меня в объятия. Я восторженно разглядываю кольцо. Оно сделано очень искусно, имеет пружинку, удерживающую 5 золотых звеньев, на которых выгравированы строки стихов, написанных Недом специально для меня. «Искусство мастера спаяло воедино 5 звеньев сих. Вот так же тайной властью и любовью соединяет их сердца, чью связь одна лишь смерть сумеет разорвать, чему свидетель будет время. Мое кольцо не может более сказать». Хотя меня и встревожило упоминание о смерти, я с душевным трепетом прочла об узах, только что соединивших наши сердца, подтверждение верности и преданности Неда, любви, которое связывало нас все эти долгие годы. Это кольцо, как и то, что он подарил мне на обручение, символ могущества брачных уз. Благодаря этому подарку все. Такой необычный день, безымянный священник, совершенная тайна церемония кажется настоящим и не подлежащим никакому сомнению. Возвращается Джейн и предпринимает попытку отпраздновать случившееся. Она принесла вино и теперь наливает его в три кубка. «Я пью за ваше воссоединение», — говорит она. «Я давно ждала этого. Хотела увидеть вас обоих счастливыми супругами. Пусть с этого дня ваше счастье не кончается». Мы чокаемся кубками и пьем. Джейн предлагает нам поесть. «Я и думать не могу о еде, признаюсь я. Другие, более плотские желания одолевают мое тело». Нед молча стоит рядом со мной. Джейн улыбается. «Насколько я понимаю, вы готовы возлечь на брачное ложе. Я буду ждать внизу», — говорит она и выходит, оставляя нас вдвоем. Ах, это радость соединения двух любящих тел. Мы консумируем наш брак с таким жаром, с такой страстью, с какой, наверное, мало кто делал это. Но этому предшествует неловкая возня. Я не принесла своих ночных одеяний, ночные одежды моего мужа тоже не подготовлены, и при нас нет слуг, которые помогли бы нам снять множество слоев зимней одежды. «Я буду твоей горничной, любимая», — смеется Нед, возясь со шнуровкой моего платья, а я тем временем снимаю капюшон и быстро надеваю приготовленный головной убор. Вскоре только один этот чепец и остается на мне, потому что все остальное падает на пол. Пояс, платье, кертл, простеганная нижняя юбка, тонкая льняная сорочка. Мы... Так с моим возлюбленным, подогретое вином, которое бежит по нашим жилам, избавляемся от одежды. Нед раздевается первым, но я не заставляю себя ждать. Он втаскивает меня, обнаженную, на кровать, куда бросился первым. Мы заключаем друг друга в объятия, и я, наконец, познаю, что такое чувствовать своей кожей, кожу возлюбленного под прохладными хрустящими простынями. Мы никак не можем насытиться друг другом. Снова и снова предаемся наслаждению, перекатываемся по пуховому матрасу, так что иногда я, чуть не падая, оказываюсь на самом его конце, лежа на спине, а через несколько мгновений уже сижу, оседлав Неда, на другом конце. И все это время мы бормочем нежные слова, какие говорят друг другу любовники в минуты близости. Наши ласки похожи на мои робкие обжимания с Гарри не больше, чем солнце на луну. Представляла ли я себе когда-нибудь, что в мире есть подобное наслаждение? Никогда еще 2 часа не пролетали так быстро.